мы предпримем практические военные меры, чтобы серьезно предупредить Соединенные Штаты Америки», заявил командующий стратегическими войсками Корейской народной армии генерал армии Ким Ракьём. Руководство стратегических войск Корейской народной армии, как уже заявлено, серьезно рассматривает вариант обстрела окрестностей и острова Гвам, согласно которому будут одновременно запущены 4 стратегические баллистические ракеты средней и дальней дистанции типа «Фасон-12». Это нацелено на то, чтобы подавить ведущие военные базы на острове Гвам и серьезно предупредить Соединенные Штаты Америки. Наш представитель вчера в своем заявлении уже предупредил США, что им не следует до предела ужесточить санкции и военную угрозу против нашей республики. Однако верховный главнокомандующий вооруженными силами США, которые играли в гольф в то время, даже не разбираясь в том, как развивается ситуация, снова позволил себе распространить такие дурные слова, как «огонь» и «гнев». Это еще сильнее действует на нервы наших ракетчиков «Фасон», которые и без того испытывают сильное возмущение. Возникает вопрос, значит, до сих пор не перевели еще точно наши заявления? Тот, кто лишен разума и ведет себя сумасбродно, не может стать нашим собеседником. К нему надо обращаться с позиции абсолютной силой. Таков вывод ракетчиков наших стратегических войск. Предстоящие наши военные действия послужат эффективным методом сдерживания сумасбродства Америки, которое наблюдается на Корейском полуострове и его окрестностях. Ракетчики «Фасон» наших стратегических войск полны пламенной решимостью. Через предстоящий обстрел американской военной агрессивной базы без остатка показать всему миру ужасную мощь стратегических войск Корейской народной армии, превратившихся в надежные ядерные вооруженные силы Трудовой партии Кореи, в сильнейший вид ударных вооруженных сил на этой земле. Руководство стратегических войск рассматривает и вариант по приданию гласности данного исторического запуска ракет, являющихся мерами практического действия относительно американских агрессивных военных баз. Цель этих необыкновенных мер заключается в том, чтобы еще раз внушить нашему народу твердую веру в победу и мужество, а США дать понять точно свое жалкое положение. Названные нашей ракетой пролетят 3356,7 километра за 1065 секунд через воздух над префектурами Симани, Хиросима и Готи и упадут в водное пространство в 30-40 километрах от острова Гвам. Данный вариант будет окончательно подтвержден до середины августа и донесен главнокомандующему ядерными вооруженными силами нашей республики, а стратегические войска будут ждать его приказ в полной готовности. Мы зорко следим за риторикой Соединенных Штатов Америки.